Ты не сможешь сделать это, потому что только Кеннидер Уилд, сын Хеттона Прокаженного, который в девятеро более дик, чем самый дикий зверь в горах, может управиться с этими собаками. Ты не поймаешь его и не получишь мою дочь». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Даже если ты сделаешь это, ты не сможешь загнать Турха Труйта, пока в охоте не примет участие Гиленин, король франков. А он не покинет ради тебя свое королевство ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Даже если ты сделаешь это, ты не справишься с Турхом Труйтом, потому что лишь король Артур со своими воинами может его одолеть. Но он не покинет ради тебя свое королевство, и к тому же он послушен моей воле». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Даже если ты сделаешь это, тебе не справиться с Турхом Труйтом, потому что убить его можно лишь мечом горного великана, а он не отдаст тебе его ни по доброй воле, ни по принуждению. Иди же, и если сможешь выполнить все, я отдам тебе мою дочь Олвен и расстанусь с жизнью», — сказал Избададен. «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно. Мой господин король Артур поможет мне добыть и коней, и всадников для них, и все, о чем ты говорил. Я получу Олвен, а ты потеряешь свою жизнь», — ответил Киллах. Рыцари покинули крепость Избададена и его зачарованную страну и отправились выполнять непростые задания коварного великана. Долго странствовали рыцари, и первое, что встретили на своем пути, была огромная каменная крепость, величайшая из всех крепостей мира. Из ворот ее вышел могучий человек в черных одеждах, и они спросили его: «Кто владеет крепостью, из которой ты вышел?» «Издалека же вы прибыли, раз не знаете, что это крепость горного великана», — ответил человек. «Как же принимают в этой крепости гостей и проезжих путников?» — спросили они. «Ни один из вошедших в эту крепость не вышел из нее живым», — ответил им человек. Рыцари подошли к воротам, и Горхер-переводчик крикнул: «Эй, привратник, где ты? Открой нам ворота!» «Я не открою их», — откликнулся привратник, «ибо во дворце горного великана начинается пир. И нож уже в мясе, и напиток в роге, и сегодня никто больше не войдет туда, кроме искусного мастера». «Тогда», — крикнул Кай, — «я и есть такой мастер. И в чем же ты искусен?» «Я делаю лучше на всем свете мечи», — ответил Кай. «Я скажу об этом горному великану и вернусь к вам с его ответом», — сказал привратник, и рыцари услышали, как за воротами стихают его шаги. Привратник вошел в зал, и горный великан спросил его: «Какие новости у ворот?» «Там пришли люди и хотят войти. Они говорят, что один из них умеет делать лучшие на всем свете мечи. Нужен ли он тебе? Зови его, ибо я искал такого мастера. Пусть почистит мой меч», — сказал великан. Привратник пошел и впустил в крепость Кая и проводил его в зал. Кай, войдя, приветствовал горного великана. Горных же пригласил его сесть и спросил: «Истинно ли, что ты умеешь делать мечи?» «Да, я делаю их лучше всех на свете», — отвечал Кай. Тогда горных приказал принести свой меч, и Кай, достав из-за пазухи точильный камень, почистил им половину лезвия меча, показал горноху свою работу и спросил: «Нравится ли тебе мое искусство, о могучий горных?» «Поистине это лучшее, что я когда-либо видел», — ответил великан. «А нет ли среди твоих спутников столь же искусного мастера?» «О, господин, среди моих спутников есть один знатный муж, хотя он и не владеет искусством делать мечи». «В чем же его мастерство?» «Пусть твой привратник впустит его, и он сам покажет, на что он способен», — ответил Кай. И привратник открыл ворота и вошел Бейдур. Те же, кто остался у ворот крепости во главе с сыном пастуха, решили проникнуть во дворец и убить всех, кто там находился. И они вошли внутрь и прошли три зала. Кай тем временем закончил чистку меча, показал его горному великану и спросил: «Доволен ли ты моей работой?» И великан ответил, что доволен. Тогда Кай сказал: «Меч твой тускнеет от ножен. Отдай их мне, и я изготовлю тебе новые». Горных приказал отдать Каю ножны, И Кай, взяв ножны в одну руку и меч в другую, встал напротив великана, будто хотел вложить в ножны меч. Но внезапно Кай размахнулся и со всей своей мощью ударил великана мечом по голове и отрубил ее. Тут на подмогу вбежали спутники Кая, и они разграбили крепость и взяли все, что им было нужно. И тогда воины, изумившись доблести сына пастуха, стали звать его Горею сын Кустенина. Через год после того, как покинули рыцари двор славного короля Артура, они вернулись к нему в Камелот с мечом горного великана и рассказали обо всем, что с ними случилось. И спросил их Артур: «С решения какой из этих трудных задач мы начнем?» И рыцари ответили, что сначала нужно найти Эйдоэла, сына Аэра, а затем отыскать Мабона, сына Мадрон. И Артур со всем воинством острова Британии отправился на поиски Эйдоэла и нашел его заточенным в Каэр-Глин. Тогда Артур стал лагерем перед башней, а Глин, державший Эйдоэла в плену, поднялся на вершину башни и оттуда спросил: «Артур, что должен я сделать, чтобы ты оставил меня в покое? Выдай мне своего племянника Эйдоэла, и я не причиню тебе зла», — отвечал Артур. «Славный Артур, забирай Эйдоэла и прими мою верность», — сказал Глин. Воины же короля Артура сказали: «Вернись в Камелот, о господин, ибо не пристало королю заниматься такой малостью». Подумав, Артур провозгласил: «Пускай же Горхер-переводчик, знающий все языки и понимающий зверей и птиц, отправляется на поиски Мабона и возьмет в помощь себе родича своего Эйдоэла и Кая с Бейдуром. Идите же и найдите Мабона, где бы он ни был». И Горхер вместе с Каем, Бейдуром и родичем своим Эйдоэлом отправился к Дрозду из Килгари и, перейдя к нему, спросил: «Знаешь ли ты, где Мабон, сын Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И Дрозд из Килгари ответил: «Посланцы славного Артура, я прилетел сюда, когда был еще молод, а на этом месте стояла заброшенная наковальня, и лишь я каждый вечер точил о нее клюв. Прошло столько лет, что наковальня эта ужесточилась, но за все эти годы я ничего не слышал о том, кого вы ищете. Но я отведу вас к тому, кого Господь создал задолго до меня». И Дрозд из Килгари привел рыцарей к оленю из Рединфри, и Горхер спросил его: «О, самый старший из всех животных, которых мы знаем, скажи, где искать нам Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И олень ответил: «Я пришел сюда, когда на моих рогах было лишь по одному отростку, а в округе рос лишь один молодой дуб. С тех пор прошло столько лет, что этот дуб успел разрастись в огромное дерево сотни ветвей, рухнуть и превратиться в трухлявый пень. Но за все эти годы я ничего не слышал о том, кого вы ищете. Но я отведу вас к тому, кого Господь создал задолго до меня». И олень из Рединфре привел рыцаря к месту, где жила сова из Скум-Каулойд. И Горхер спросил ее: «О, самая старшая из всех животных, которых мы знаем, скажи, знаешь ли ты, где искать нам Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И сова ответила им: «Я появилась здесь, когда поле, что вы видите, было лесом. С тех пор люди трижды вырубали этот лес, и трижды он вырастал и вновь был вырублен. Крылья мои иссохли, и я больше не могу летать. За все эти годы я не слышала о том, кого вы ищете. Но я отведу вас к тому, кого Господь создал задолго до меня». И сова из Скум-Каулойд отвела рыцарей к орлу из Гверн-Абуи. И Горхер спросил: «О, самый старший из всех животных, которых мы знаем, скажи, знаешь ли ты, где искать нам Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И орел ответил им: «Когда я прилетел сюда, здесь лежал большой камень, о который я каждый вечер точил когти. Прошло много лет, и я сточил этот камень до основания. Но за все эти годы я не слышал о том, кого вы ищете. Как-то в поисках добычи я летал на Линлиу, и там в море схватил огромного лосося. Он же потащил меня на дно, и я едва вырвался и улетел. Со всем своим родом я вернулся туда, чтобы отомстить. Но лосось сам приплыл ко мне, и в спине его торчали 50 острог, и он просил заключить мир. Я отведу вас к нему, и если он ничего не знает о том, кого вы ищете, то этого не знает никто.